сражаться не для боли, бегать от душевной боли. Пошу на блок все больше, скоро кину свои мощи, обрету покой и ласку, поменяю мира краску, разведу седые корни, на плите напишут по мне. Только петь еще я буду голосом пробитых буду. Прошедший товарняк, только капля чувства мести не сойдет с меня никак. Надоело присмыкаться, тратить веру не для боли, бегать от душевной боли, и не оставляют следа. Нету тоска за победу, а ведь может быть иначе. Тогда почему я плачу?